«Письма ведь были не от его жены, так?» — спросила вслух Шарлотта. «Она не подписывала их, потому что она их не писала. Писали вы». Брови Джессамин поднялись, образовав правильные дуги. «О чем вы говорите, черт побери?» «Любовные письма, которые нашла полиция. Это были ваши письма. Вы и Халлам были любовниками. У вас, должно быть, имелся ключ от садовой калитки. Вот таким образом вы и ходили к нему. Вот как вы оказались там в тот день, когда Фулберт был убит. Конечно, никто вас не видел». Губы Джессамины скривились. «Абсурд какой-то! Зачем мне нужно было убивать Фулберта? Он был жалким маленьким негодяем, но за это не убивают». Халлам признался, что изнасиловал Фанни. Джессамин вздрогнула, как от сильного удара. Это не осталось незамеченным Шарлоттой. «Вы не могли вынести того, что Халлам захотел другую женщину, причем так сильно, что взял ее силой, самую невинную из всех, заурядную маленькую Фанни». Сейчас Шарлотта ушла в область предположений, но она верила в то, что говорила. «Вы иссушили его своим собственничеством, желанием безраздельно обладать им, и когда он захотел оставить вас, вы вцепились в него, и тогда он ушел в пьянство». Она глубоко вздохнула. «Конечно, он не помнит, что убил Фанни, и нож не был найден, и следов крови на дороге не было. Он не убивал ее. Это вы убили. Когда Фанни зашла в вашу гостиную и рассказала, что произошло, ваша ярость и ревность вырвались наружу. Как же так? Вас отставили, предпочли вам эту прелестную малютку, сестру вашего мужа. Вы взяли нож. Возможно, нож из тарелки с фруктами, стоящей на краю стола. И убили ее. Прямо там, в вашей собственной гостиной. Все ваше платье было покрыто кровью, но вы смогли объяснить это. А затем просто вымыли нож и положили назад к фруктам. Никто даже не посмотрел туда. Так просто. А когда Фулберт слишком хорошо разглядел вас своими проницательными глазами, вы избавились и от него. Может быть, он угрожал вам, и вы сказали, чтобы он шел к Халлому, если не боится. Вы знали, что можете пройти туда по тропинке, прибыть раньше и преподнести сюрприз. Знали ли вы, что Халлама не будет дома в этот день? Должно быть, знали. Как вы, должно быть, удивились, когда на следующий день никто не мог найти тело Фулберта? Вы догадались, что Халлам, наверное, спрятал его, и спокойно наблюдали, как он разрушается, мучимый страхом собственного безумия. Лицо Джессамин было совершенно белым, как лилии на могиле. Обе женщины промокли насквозь под сильным дождем. Их воздушные муслиновые платья прилипали к ним, становясь похожими на саваны. «Вы очень умны», — медленно проговорила Джессамин. «Но вы не сможете доказать ничего из того, что говорили. Если вы начнете рассказывать это полиции, я просто заявлю, что вы ревнуете ко мне Поля Алларика. Вы не принадлежите к нашему обществу». Ее глаза сузились. «Вы не отсюда. Даже ваши платья переделаны из платьев Эмили. Вы пытаетесь проложить себе дорогу сюда. И говорите все эти гадости из желания отомстить. Я поняла». «Нет, полиция поверит мне». Шарлотта почувствовала прилив энергии и гнева. «Видите ли, инспектор Пит – мой муж. Вы не знали этого? Кроме того, существуют любовные письма, написанные вашей рукой. И еще. Очень трудно смыть с ножа всю кровь. Она собирается в маленьких, едва заметных трещинках, там, где ручка соединяется с лезвием. Они найдут ее, если будут знать, где искать». Лицо Джессамин разительно изменилось. Вдребезги разлетелось ее спокойствие, вылепленное из белого алебастра, и наружу хлынул поток ненависти. Джессамин подняла ножницы и бросилась с ними на Шарлотту, промахнувшись всего на несколько дюймов, поскольку ее нога поскользнулась на мокрой глине. Шарлотта вновь почувствовала прилив энергии и побежала назад по траве и корням тисовых деревьев. Она бежала по кладбищу, мокрое платье прилипло к ногам. Она знала, что Джессамин преследует ее по пятам. Дождь лил теперь вовсю, собираясь в коричневые ручьи, бегущие по раскаленной почве. Шарлотта перепрыгивала через трещины в земле, ее ноги запутывались в цветах, она высвобождала их и запрыгивала на сырой мрамор могильных плит. Внезапно перед ней появился гипсовый ангел, и она непроизвольно вскрикнула, уклоняясь от него. Только однажды Шарлотта обернулась назад и увидела, что Джессамин бежит всего в нескольких футах от нее. Ножницы в ее руке зловеще поблескивали. Шарлотта была вся в синяках, ноги забрызганы грязью, руки болели от ударов о могильные камни. Неожиданно она упала. Джессамин оказалась почти над ней, но в последний момент Шарлотте удалось увернуться и вскочить на ноги. Она пыталась восстановить дыхание, подавляя рыдания. Ей бы только добежать до улицы, где кто-нибудь бы помог ей. Шарлотта почти достигла своей цели и снова обернулась, ища глазами Джессамин. Внезапно она уткнулась во что-то твердое, и чьи-то руки сомкнулись вокруг нее. Шарлотта пронзительно вскрикнула. В ее воображении мелькнули острые ножницы, уже воткнувшиеся в нее, подобно ножу, настигшему Фанни и Фулберта. Она начала бить наугад ногами и кулаками. «Прекратите!» Это был голос Аларика. Целую долгую секунду, не в силах вздохнуть, она не могла сообразить, кого ей больше бояться, его или ее. «Шарлотта», — тихо сказал Поль, — «все кончено. Было крайне глупо приходить сюда одной, но сейчас все кончено. Все». Шарлотта медленно повернулась и увидела свою преследовательницу всю мокрую и заляпанную грязью. Джессамин уронила ножницы. Она не могла бороться с ними обоими и уже не имела возможности скрыться. «Перестаньте», — Аларик обнял Шарлотту. «Вы выглядите ужасно. Я думаю, что нужно вызвать полицию». Шарлотта вымученно улыбнулась. «Да, пошлите за полицией, позовите Пита». «Больше ничего не надо, позовите Пита». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.